Глава 15. «Товарищ начальник!» В трубке телефона раздался звонкий голос Руфера. «Вы никак передумали?» Горностай как раз находился в своем рабочем кабинете 132-го полицейского участка. Было уже 9 часов вечера, когда его мобильный оживила мелодичная трель. Роберт покосился на напарника Таишева, с которым делил это пространство, и негромко, коротко ответил. «Да, привет. Было бы неплохо встретиться». «О, вы даже поздоровались! Откуда такие нежности?» – рассмеялся призрачный. «Неужели это благодарность за мое неловкое прощание?» Роберт почувствовал, как его бледная шея начала гореть. Это прощание весь день не выходило у него из головы, как и фантомы, призраки прошлого, вновь напомнившие о себе с появлением Габриэля. «Нет, я...» «Да понял я, понял. Я надеюсь, при встрече вы не оставите мне синяк под глазом за мою дерзость. У меня есть оправдание. Нужно же было вас как-то отвлечь». «Место и время. Я приду». «Слушаюсь. Ах, вы такой серьезный старший лейтенант Горностай». «Место и время». «Все, все, больше не буду смеяться». Голос Руфера стал серьезным. «Вы найдете информацию в своей машине». Призрачный бросил трубку так стремительно, что последние слова Горностаю показались эхом мира привидений. Настолько они были тихими и едва уловимыми. С веселого тона паренек соскочил буквально в загробный, однако тональностью голоса продемонстрировав, насколько серьезно относится к делу, в которое втягивает полицейского. «Что?» – напарник хохотнул. «Девушка звонила». Таишев в расстегнутой, чуть ли не до пупка коричневой рубашке сидел за своим столом и с высунутым от натуги языком бил двумя пальцами по клавиатуре. Так и не научился, не привык к бюрократической необходимости владеть навыками работы с компьютером. «Строг ты с ней, место и время», – передразнил Таишев Горностая. «И ты надеешься на сладенький вечерок? Место и время, Наденька, где я вас буду иметь, честь иметь». Это была не девушка. «Информатор». Отрезал старший лейтенант, выключая свой компьютер. Он свой доклад уже составил и успел отправить начальству. «Я уехал». «А, ну передавай привет своей информаторше, которая будет тебя информировать на ночь глядя. А я тут продолжу заниматься сексом со своим компом. Ты с информаторшей, а я с компом. Удачного допроса тебе, горностаюшка». «До завтра», – буркнул Роберт, закрывая за собой дверь. «В машине? Руфер настолько проворен, что смог пробраться в его автомобиль? Это интересно как? Тачка стоит перед участком, сигнализация не срабатывала. Как это он и где?» Роберт попрощался с десятком сослуживцев по дороге к выходу и, лишь оказавшись снова в удушающей жаре города, первым делом нашел глазами свой джип. Молодой мужчина быстрым шагом устремился в сторону. Приблизившись, Роберт внимательно осмотрел лобовое стекло. Под дворниками ничего не было. Неужели в салоне? Но как? Помня, где находится, Горностай щелкнул кнопкой на брелоке и сел в джип. Бросил пиджак на заднее сиденье. Стараясь не подавать вида, завел двигатель и как бы невзначай осмотрел приборную панель. И здесь ничего. Где же он, интересно, должен найти эту информацию? Внезапно его привлек резкий звук торможения перед самым его капотом. Он поднял серые глаза и увидел в метре от джипа мотоциклиста в шлеме. Черное пятно в городе, почти погрузившемся в сумерки. Горностай зажег фары, теперь человек, сидевший на мотоцикле, прямо перед ним на мгновение стал виден лучше. Худой, невысокий, весь в черном. В темноте его можно было бы увидеть исключительно по габариту и поворотникам. Кстати, именно это мотоциклист только что и сделал, показал поворотник налево, но сперва оглянулся. Мгновение, и его след простыл с парковки перед 132-м полицейским участком. Горностай немедля тронулся с места и направился в том направлении, в котором только что исчез мотоциклист. А тот, естественно, не соблюдал ни одного правила движения. Они почти сразу оказались на оживленной дороге и помчались по Островскому. Руфер притирался к машинам, обгонял, протискивался в последний момент в самые узкие щели. Точно так же, как он вел себя на крыше. Неуловимый, призрачный. Горностай при всем своем умении и опыте езды за рулем постоянно умудрялся терять Габриэля, а тому время от времени на некоторых поворотах приходилось останавливаться и ждать, пока старший лейтенант его догонит. Таким образом, они прокатились сперва в один конец города, потом в другой. «Что за секретность? Нельзя было встретиться на любой из крыш?» – рассерженно прорычал полицейский, резко входя в очередной поворот. Он не понимал, от чего больше раздражается. То ли его бесило непонятное поведение Руфера, то ли ему уже давно не терпелось его догнать. Это как игра в кошки-мышки, когда кошка очень голодна. Придумав это странное сравнение в своей голове, горностай поймал себя на том, что облизнулся. Фигура на мотоцикле не просто заставляла его себя преследовать, но и с каждой минутой словно усиливала аппетит перед долгожданной трапезой. Когда они, наконец, въехали на территорию заброшенного завода, Роберт поморщился от неприятного жжения в ладонях. Это уже походило на охоту, все ближе и ближе. Вот сейчас, еще немного, и он поймает его, догонит, а потом... Что потом? «Что потом?» – пробормотал он вслух в темноте салона автомобиля. «Что же будет потом? Разговор? Они должны договориться. В словах Руфера есть правда, и ее более чем предостаточно, чтобы согласиться пойти тому навстречу». Петляя поворот за поворотом на уже заросшей кустами и травой территории, старший лейтенант чуть было не проехал мимо того места, где призрачный бросил мотоцикл. «Черт возьми!» Полицейский ударил по тормозам и свернул к мотоциклу, завалившемуся на бок. Владельца уже и след простыл. Роберт выскочил из машины и прислушался. Он сейчас стоял прямо перед четырехэтажным кирпичным зданием старого завода. Где-то слева от него раздался звук разбитого стекла. Скорее всего, это была бутылка. Он ринулся на звук, скоро оказался у перекосившейся металлической двери. Он посветил фонариком на замок, тот был новым. Интересно. Завод старый, заброшенный, а замок на двери новый. К тому же, дверь была сейчас приоткрыта. Из-за нее еще раз послышался подозрительный шум. Горностай приоткрыл дверь пошире, шагнул внутрь. Здесь было довольно тусклое освещение. Только на лестнице горела пара ламп. Старший лейтенант не сомневался. Призрачный его куда-то зовет. И вполне вероятно, это место было особенным, раз для того, чтобы ему сюда прийти, понадобилось столько времени витиевато петлять по городу. Руфер проверял его на слежку. Что же здесь такое находится? Не надо было быть гением, чтобы догадаться. Помещение, которое ему было нужно, будет под самой крышей. Преодолев 4 этажа, горностай вышел на последний лестничный пролет. 2 двери, и одна из них снова приоткрыта. Молодой мужчина бесстрашно вошел в комнату. Почти чердак. Под старым потолком толстое покрывало из паутины. Длинное помещение с несколькими круглыми окнами, а в самом конце глухая стена. Даже если бы хотел, призрачному отсюда деться некуда. Тонкая фигура в черном никуда и не спешила. Шлем пока был на его голове. За спиной рюкзак. Он остановился и смотрел на ту самую глухую стену, на которой висела карта. С такого расстояния горностай узнал очертания родного города. Старший лейтенант медленно направился к Руферу. Тот, заслышав шаги у себя за спиной, снял черный глянцевый шлем со своей головы, из-под которого тут же выскользнула шелковая длинная коса. «Добрый вечер, товарищ начальник». Миловидное лицо с огромными медовыми глазами повернулось к гостю. «Роберт», — поправил его полицейский, почти поравнявшись с неуловимым народным героем. «Роберт», — согласно кивнул Габриэль, вставшему с ним практически плечом к плечу высокому молодому мужчине. «Никаких шуток больше. Ты либо на моей стороне, либо нет». «Это...» Горностай не высказал свой вопрос до конца. Он уже увидел воткнутые в бумажную карту флажки. Адреса. Эти адреса он сам перечислял на допросе. Улица 8 марта, 32, Волгоградская, 71 и так далее по списку. Но самой большой точкой, в которую было воткнуто около 10 флажков, стала Новосадовая, 15. «Она самая. Карта». Закончив рассматривать отметки, Роберт повернул голову к призрачному. «Итак, ты здесь живешь?» Призрачный грустно улыбнулся. «Смог бы я так долго гулять по крышам, если бы каждого незнакомого полицейского приводил в свое убежище?» Горностай молча проглотил резанувшее его слух каждого незнакомого. «И что ты здесь делаешь, если это не твое убежище?» Руфер отошел в сторону, туда, где стоял стол, который явно перетащили из одного из кабинетов, этого же завода и 2 кресла. Он снял со спины рюкзак, на стол положил шлем. «Медитирую, товарищ на...» Призрачный осекся, быстро стрельнув медовыми глазами в сторону горностая. «В смысле, думаю. Думаю над этим делом». Габриэль расстегнул сумку и выудил оттуда длинный серебряный термос, два пластиковых стакана и сверток. Все это он разложил на столе. «Мне так легче сконцентрироваться». «Что ты делаешь?» Горностай с интересом наблюдал за манипуляциями Габи. Тот открутил крышку термоса и разлил жидкость, от которой сразу же пошел пар в прохладном помещении. «Я тебя пригласил, я угощаю. Чай? Пф, у тебя такое лицо, это просто чай и пара бутербродов. В конце концов, я тебя сильно задолжал с каких-то пор». Роберт принял приглашение и сел в подозрительного вида кресло. Он отмел безумную мысль о том, что если бы сейчас призрачный пригласил бы его посидеть на ежах, он бы не отказался. Что его так сильно притягивает в этом человеке? Вполне вероятно, это отголосок всеобщего поклонения образу, который народ, измученный бесконечной, почти военной обстановкой в городе, себе нарисовал. Вполне вероятно, что это образ, который он увидел много лет назад, на крыше. Изящный силуэт, словно в прекрасном танце, выполнявший точные боевые движения. Его длинная коса парила в воздухе при каждом прыжке, при каждом повороте, вторя своему хозяину и украшая его незабываемый облик. «Прошу». Руфер подставил один из стаканов поближе к полицейскому. «Сам делал?» Недоверчиво спросил тот, но от угощения не отказался. Взял стакан с обжигающей жидкостью и поднес ее к носу. Принюхался, пахло обычным черным чаем. «Думаешь, я тебя столько по городу мотал, чтобы отравить?» – прыснул призрачный. «Хорошо, смотри». Габриэль выхватил стакан у полицейского и, поднеся его к своим губам, сделал первый глоток, затем вернул стакан на стол. «Пожалуйста, у тебя есть выбор, если не брезгуешь, конечно. Стакан, к которому я еще не притрагивался, и стакан, из которого только что продегустировал. Так или иначе, кроме чая там ничего нет». Будто бы не придав этому значения, Руфер подпрыгнул со своего места и летящей походкой направился к карте. «Это то, что я тебе хотел показать. Все началось с одного адреса и разрослось по всему городу. Погибли не только мои родные. Много людей погибло. Они играют с нами, Горностай. Для них это всего лишь эксперимент, а для нас потеря близких. Я вижу, что ты хочешь мне верить, но где-то сомневаешься, но мне... Кроме моих умозаключений, нечего тебе предоставить». «За исключением того, что ты уже предоставил», – негромко ответил Роберт. Старший лейтенант сделал глоток из стакана, но даже призрачный не понял из которого, так как к тому моменту, как он обернулся к своему гостю, оба стакана стояли не на своих местах.